Глава 12. В эти сумасшедшие воспаленные дни Аля почти не думала о родителях. Вернее, она гнала от себя мысли о них. Все равно ничего нельзя было сделать, все равно предстояло объяснение. Зачем же думать об этом заранее? Она даже не сказала им, что провалилась в ГИТИС. Просто повторила по телефону, что снова ночует у Ильи, и положила трубку. Конечно, это было жестоко по отношению к ним, Аля понимала. Но в тот день у нее просто не было сил еще на одно объяснение. Она терпеть не могла ночевать не дома. Случаи, когда это происходило, по пальцам можно было пересчитать. На дне рождения у подружки задерживалась, на дачу ездили с одноклассниками. И всегда ей жаль было того особенного вечернего домашнего состояния, когда покой охватывает душу, и можно спокойно думать о прошедшем дне, и завтрашний день не кажется трудным в окружении родных надежных стен. Теперь же Але не хотелось ничего, ни спокойствия, ни знакомой защищенности. Она входила в дом с тем же чувством отчаяния, которое охватило ее на улице. Ей нужен был Илья, только он. Никто не мог его заменить. Родители встретили ее молчанием. Аля видела, что они стараются держаться непринужденно, и видела натянутость их непринужденности. «Будешь обедать?» — спросила мама. «Или ты теперь питаешься в более интересных местах?» Отец укоризненно посмотрел на маму и поспешил произнести: «Все-таки ты могла хотя бы предупредить нас заранее. Не слишком ли рано ты стала считать себя взрослой?» Аля едва не улыбнулась папиным словам. Меньше всего она думала о том, чтобы утверждаться в своей взрослости. Она думала об Илье. Лицо у мамы было каменным и нервным одновременно. Огромные глаза посверкивали за стеклами очков. «Твоя авантюра с ГИТИСом, надо полагать, провалилась?» — поинтересовалась она. «Я не поступила». «Что ж, ничего удивительного», — пожала плечами Инна Геннадьевна. «Ты вообще не привыкла доводить что-либо до конца, прилагать усилия хоть к чему-нибудь. По-твоему, взрослость выражается в том, чтобы, как проститутка, спать с первым встречным мужчиной?» «Инна, перестань!» — воскликнул отец. «Почему это я должна перестать?» Мамин голос начал срываться на крик. «Почему я должна спокойно смотреть на то, как моя единственная дочь катится в пропасть? Мы и так уже слишком много ей позволяли. Не хочу идти на экзамены. Не ходи, деточка. Хочу дурака валять целый год, вместо того, чтобы готовиться к поступлению с нашим удовольствием. Вздумалась ни с того, ни с сего, без всякой подготовки, податься в артистки, ни слова поперек. Это кончилось так, как должно было кончиться». Аля понимала, что мама кричит не от злости, от бессилия и отчаяния. Но что она могла сделать, чтобы ее успокоить? Пообещать, что всегда будет ночевать дома? Что думать забудет об Илье? «Мама, ну успокойся», — попросила она. «Думаешь, я знала, что так получится? Все так неожиданно произошло. Что я должна была делать? К вам его вести, благословение просить? Я ведь сначала даже не представляла, как он ко мне относится». «Но ведь в этом все и дело. Как же ты не понимаешь?» — воскликнула Инна Геннадьевна, нервно сжимая половник, который она держала в руках, и не замечая, как прыгает крышка на кастрюле с кипящим супом. «Вдруг в одну минуту ты отдаешься человеку, с которым день назад даже не предполагалось ничего подобного? Мало того, ты спокойно нам об этом заявляешь, как будто в этом нет ничего ненормального». «Ничего ненормального и не было», — рассердилась Аля. «Думаешь, он меня изнасиловал или...» «Кстати, а почему ты сегодня-то пришла?» — прервал ее отец. «Отпустил восвояси до следующего случая?» Аля слегка растерялась, услышав этот вопрос, но тут же рассердилась еще больше. Какое право они имеют говорить так насмешливо, с такой холодной уверенностью? «А что, по-твоему?» — медленно произнесла она. «Он меня должен был наутро в ЗАГС повести или к вам на коленях приползти с покаянием? Мы сами как-нибудь разберемся. Что я могу сделать, если вы с самого начала не хотите понимать?» «Очень бы я хотела взглянуть на родителей, которые хотят понимать такое поведение своей дочери». Мама справилась с волнением и говорила теперь насмешливо. «Ты, может быть, считаешь, чтобы мы на Нелину мамашу равнялись? Так ведь она, по-моему, готова кому угодно дочь в постель положить, лишь бы с выгодой. Ты хочешь, чтобы у меня были взгляды парикмахерши?» С ними невозможно было спорить, невозможно было ничего им объяснить. Хоть жалей их, хоть злись. Вдруг Аля поняла, что и никому ничего объяснить невозможно. Нелька, например, конечно, не ужаснется, не запричитает, даже наоборот. Но что она скажет? Аля представила нетерпеливые Нелькины расспросы о новом кадре, ее смешки и советы, и ей стало тошно. То, что происходило у нее с Ильей, было за пределами болтовни с подружкой, за пределами любых советов и объяснений кому бы то ни было. Алина душа, как кокон, оберегала все, что было между ними, что принадлежало только им двоим. Каждый поцелуй, каждое прикосновение. «У тебя суп сейчас убежит», — сказала она, выходя из кухни. «В конце концов, что тут особенного? Если хочешь знать, из всех моих подруг я одна такая девственница осталась, невеликое сокровище потеряно». Аля понимала, что жизнь ее должна теперь перемениться. Дело было даже не в том, что она провалилась в ГИТИС. Мало ли девчонок проваливается каждый год. Пробует на следующий. Армия ведь не грозит. Но встреча с Ильей перевернула ее жизнь гораздо больше, чем перевернул бы театральный институт, даже если бы она и поступила. В Алиной жизни появился какой-то особенный мир, которого она прежде не знала. И она входила в этот мир не с любопытством, которое почти всегда сопровождается ошибками и кончается разочарованием, а с любовью, в которой ошибок не бывает. Аля не представляла, в чем будут заключаться перемены, но они должны были наступить, и она ждала их с замиранием сердца. Кончился июнь. Первая июльская неделя пролилась дождем. Потом солнце опять накалило московский асфальт. А жизнь ее шла по-прежнему. И Аля чувствовала, что с каждым днем ее охватывает все большее отчаяние. Конечно, все дело было в том, что он уехал в командировку. Он же сказал, через месяц, успокаивала себя Аля. Это ведь так просто. Это ведь его жизнь. Ну что, он должен был из-за меня все бросить или меня с собой в Японию тащить? Она не сказала родителям, что Илья уехал. Пусть думают что угодно. Как будто он нуждается в оправданиях. Аля почти инстинктивно не хотела говорить о нем, словно в ладонях его держала. Больше всего она переживала из-за того, что забыла дать ему номер своего телефона. целый месяц не только не видеть его, но даже голоса его не слышать. И как же он сообщит ей, что вернулся? Особенно последняя мысль мучила ее. Как же она вообще узнает, что он вернулся? Маленький козерог стоял на ее столе, когда она была дома. А уходя куда-нибудь, Аля брала его с собой, как будто он был живой, и она без него скучала. Впрочем, выходила она редко, ей просто не хотелось никуда выходить. Читала, закрывшись в своей комнате. Днем, когда родители уходили на работу, бродила по квартире или ехала в парк у Северного речного вокзала, где раньше очень любила гулять, и там тоже бродила, но уже вдоль реки. Утки с выводками крошечных утят подплывали к самому берегу, хватали хлеб, который Аля бросала им в воду. Днем в парке было почти безлюдно, гуляли только старички да мамаши с колясками. Все Алины прежние мысли о будущем были связаны с театром, с той неясной, но прекрасной жизнью, которая ожидала ее в нем. Тогда ей казалось, что если убрать из ее будущего театр, пустота на его месте будет невосполнима. И вот теперь театра больше не было, да и ничего не было. Душа ее должна была опустеть, как этот летний парк. Но Аля совершенно не чувствовала пустоты, даже наоборот. Незнакомое прежде чувство переполняло ее так, что впору было задохнуться. Это была любовь, просто любовь. И Аля не понимала, как же она жила без нее. Как раз в парк она и собиралась, когда зазвонил телефон. Аля схватила трубку с колотящимся сердцем. А вдруг он уже приехал? Вдруг как-нибудь узнал ее номер? «Алька!» — услышала она. «А я на 2 дня в Москву вырвался. Кое-какие стройотрядовские дела. Хорошо, что дома тебя застал. Ну как ты? Может, встретимся сегодня?» Максим проговорил это все быстро и взволнованно, даже поздороваться забыл. Наверное, он заранее приготовил и слова эти, и даже бодрый тон. «Привет, Макс!» — упавшим голосом сказала Аля. «Ты, значит, приехал?» Она начисто забыла о его существовании, и его просьба о встрече была для нее тягостна. Зачем ей встречаться с ним? Чтобы выслушать очередное признание в любви, что-то объяснять ему, о чем-то просить. Но и отказаться было неловко. Все-таки человек из 30-го царства приехал, да еще всего лишь на 2 дня. «Только ненадолго, ладно? Я тороплюсь сегодня», — сходу выдумала Аля. «Можем в парке у Северного вокзала встретиться, это мне по дороге. Возле аттракциона с паровозиком, знаешь?» Почти все лето пролетело для Али так стремительно, что она и не видела никаких перемен в окружающей жизни. Но, глядя на Макса, она заметила перемены. Он загорел, возмужал, даже, кажется, подрос немного. Правда, уши торчали по-прежнему, и ресницы казались еще длиннее от того, что выгорели на солнце. На нем была стройотрядовская форма защитного цвета, наверное, из каких-нибудь старых институтских запасов. Он курил, прислонившись к барьеру возле аттракциона. Кажется, раньше не курил, или она просто забыла. Издалека, увидев Алю, Максим отбросил сигарету, но не пошел навстречу, а остался стоять, как будто оторваться не мог от ограды. «Ты загорел», — сказала Аля, подойдя к нему. «Наверное. Работаем целый день», — Макс говорил отрывисто, осмотрел на Алю, не отрываясь. «Как твой ГИТИС?» «Стоит на прежнем месте», — пожала плечами Аля, — «только без меня». Понятно. Очень расстроилась. Не знаю. Как-то не успела еще понять. Сказать, что не расстроилась, было бы неправдой, но и отчаяние из-за своего непоступления она тоже сейчас не ощущала. Але не хотелось объяснять ему свое состояние, да и невозможно было это сделать. «Чем же ты теперь будешь заниматься?» — спросил Максим. «Тоже не знаю», — улыбнулась Аля. «Странная ты какая-то сегодня», — удивился он. «Что же странного?» — спросила Аля. «И почему ты думаешь, что именно сегодня?» «Улыбка какая-то блаженная. И ничего-то ты не знаешь, ничего-то тебе не надо. А может, я влюбилась?» — неожиданно для себя сказала Аля. Максим замолчал. Они шли по набережной вдоль обшарпанного парапета. Аля смотрела, как швартуется на противоположном берегу огромный белый корабль. «В кого?» — наконец спросил он. «Я же сказала, может быть». Аля оторвалась от созерцания корабля. «Расскажи лучше, как ты провел лето». Фраза невольно прозвучала, как название школьного сочинения, хотя Аля вовсе не хотела его обидеть. Просто ей было все равно. Но Максим не стал ничего рассказывать. «А все-таки», — спросил он, — «может быть, или так оно и есть?» Ей было так скучно, что даже как-то и не жаль его. И Аля сама не понимала, почему такой скукой веет на нее от этого симпатичного парня. Даже от его пушистых ресниц. Но у нее просто язык не хотел шевелиться, чтобы с ним разговаривать. Как это я раньше хотела с ним кокетничать, зачем-то дразнила его, — с удивлением подумала Аля. «Макс, я пойду», — сказала она. «Неужели ты никого себе в стройотряде не нашел?» «Не надо мне звонить. Совершенно тебе это не надо». Она повернулась и пошла по набережной в противоположную сторону. «Алька, погоди!» — крикнул Максим и в два шага догнал ее. «Я все равно должен тебе сказать, все равно хотел. Я из-за тебя только приехал». Она видела, что он задыхается от волнения. «Только из-за тебя. Никаких дел стройотрядовских здесь нет. Это я все выдумал. Я раньше не думал, что это все так серьезно для меня». «Макс», — стараясь говорить как можно более ласково, произнесла Аля. «Но для меня это совсем не так. Может быть, надо было тебе сразу сказать. Но я же ничего плохого тебе не делала, потому и не говорила. Мне казалось, у нас с тобой очень простые отношения, легкие, и прекратить будет легко. Я же не виновата, если это не так. Что я могу сделать?» «Ничего не надо делать». Максим смотрел на нее, не отводя глаз. «Алька, ничего. Но если вдруг когда-нибудь, потом когда-нибудь, ты же сказала, может быть, а может быть, что ты ошиблась, может же такое быть, тогда я...» «Ох, Максим, ну что ты говоришь?» — поморщилась Аля. «Думаешь, я тебя буду иметь в виду как запасную площадку? Забудь ты меня лучше, ей-богу!» Она пошла по набережной, не оглядываясь и все убыстряя шаги. Жить с мыслью о том, что Илья не знает номера ее телефона, что он прилетит в Москву и не сможет позвонить ей в ту же минуту, было для Али просто невыносимо. Прожив с этой мыслью вторую неделю июля, она поняла, что больше не выдержит такого неопределенного ожидания. Да и сама она не могла позвонить ему домой. На визитке был обозначен только телефон офиса, а спросить, домашний или мобильный, она забыла в горячке их встреч и расставаний. И Аля поехала на улицу Немировича-Данченко, хотя не совсем понимала, зачем. Она даже не сразу нашла эту улицу, шла от метро по Большой Дмитровке и свернула направо, не дойдя до нужного поворота. Только пройдя метров 100 по Козицкому переулку, Аля сообразила, что перепутала поворот. Может быть, тоже от волнения. За дверью его квартиры стояла тишина. «Значит, не вернулся еще», — подумала Аля, то ли с тоской, то ли с облегчением. «Он просто не вернулся еще, а если бы вернулся, обязательно позвонил бы. Он как-нибудь нашел бы мой телефон, узнал бы в деканате ГИТИСа, еще как-нибудь. И что за глупые мысли лезут в голову?» Она хотела оставить ему записку в дверях или в почтовом ящике, но потом подумала, что ее может найти его мать, и не решилась писать. Хотя что особенного было бы в записке, оставленной в почтовом ящике? Аля совсем уже было подумала, что приехала сюда зря, как вдруг ей вспомнился другой летний день, когда она вот так же бродила вокруг этого подъезда и ждала, и не знала, увидит ли. И смешная Бася Львовна вспомнилась с ее тревогой за бомжей и Совет Федерации. «На втором этаже, — она сказала, — попыталась вспомнить Аля, — на втором этаже направо, точно». Она сбежала по лестнице вниз и позвонила в квартиру справа от лифта. «Кто там?» — раздалось за дверью. «Ты, Люся?» «Это не Люся», — громко сказала Аля. «Это Аля, Александра». «Бася Львовна, вы со мной однажды разговаривали на лестнице. Я к Илье Святых приходила. Вы не помните, наверное?» Дверь тут же открылась. «Почему же не помню?» Бася Львовна стояла на пороге и внимательно вглядывалась в Алино лицо в лестничном полумраке. «Я всех помню, с кем разговаривала. Проходите, пожалуйста. А я думала, это Люська с третьего этажа», — говорила она, идя впереди Али по коридору. «Она, паразитка, утятницу у меня брала, так я думала, принесла. Дождешься, как же, завтра сама пойду заберу. Да чего, девка бесстыжая». Квартира у Баси Львовны была такая же, как у Ильи, вернее, таких же размеров, с таким же длинным коридором и просторной кухней. Но вся она была заставлена таким количеством разнообразных предметов, что просто невозможно было представить, на что же употребляются все эти бесчисленные вещи и вещички. «Мишенька, старый дурень, пошел на свой совет ветеранов», сообщила Бася Львовна, когда, поддавшись на ее уговоры, Аля прошла все-таки на кухню. «Думает, он там большая шишка. Вот когда будут давать подарки ко Дню Победы, он тогда посмотрит, кому дадут часы, а кому цветочки и фигу с маслом». Слова этой женщины оказывали на Алю просто поразительное действие. Может быть, даже не сами слова, а интонации или что-то еще, что и в интонации не умещается. Так было в их первую встречу, когда Аля в отчаянии сидела на ступеньках. Так было и сегодня, когда, присев на венский стул, к сиденью которого веревочками была привязана вышитая подушечка, она слушала словоохотливую соседку. Сегодня на Басе Львовне было серое шелковое платье в черный горошек, и причесана она была так тщательно, как будто собиралась в театр. «Извините, что я вас побеспокоила», — сказала Аля, непонятно чему улыбаясь. «Вы не знаете, Илья еще не приехал?» «Почему не знаю?» «Знаю», — тут же ответила Бася Львовна. «Не приехал, но вот-вот явится. Вчера Анна Аркадьевна заезжала зачем-то, она и сказала». «Вы Анну Аркадьевну знаете?» — словно мимоходом поинтересовалась она. «Да, в фильмах видела», — ответила Аля. «Я только хотела вас попросить, когда он вернется, вы ведь его, наверное, сразу увидите?» «А как же», — подтвердила Бася Львовна. «Илюша вежливый такой, всегда поздоровается, если на лестнице встретит, да и забегает иногда. когда боится, что моську не успеет вечером выгулять. А мне что, разве мне трудно с собачкой погулять? Или Мишеньку пошлю? У него все равно гвоздь в жопе, так пускай хоть с пользой бегает. Аля не выдержала и прыснула, услышав последние слова. Она уже догадалась, что подобные фразочки, особенно о Мишеньке, Бася Львовна произносит явно в расчете на публику. И вместе с тем, удивительно естественно, как дышит. «Вот это актриса», — подумала Аля, а вслух сказала. «Я хотела записку ему оставить. Вы сможете передать, Бася Львовна?» «Да господи!» — махнула рукой та. «Оставляйте, какие дела!» «Извините, а вы случайно не еврейка?» — поинтересовалась она. «Нет», — удивленно ответила Аля. «Может, бабушка или дедушка?» — не отставала Бася Львовна. «Да нет же», — улыбнулась Аля. «Меня об этом даже не спрашивали никогда». «Вы стесняетесь», — убежденно сказала Бася. «А я вам скажу, совершенно нечего стесняться. Конечно, раньше это старались не афишировать, но теперь же совсем другое дело. Между нами говоря, много различных льгот. Мы с Мишенькой получаем гуманитарную помощь от еврейского общества. К Хануке давали хорошую говяжью тушенку и конфеты. Вы знаете, что такое Ханука?» «Вижу, что не знаете. Очень даже напрасно». «А если бы мы хотели, — она понизила голос, — мы бы давно могли жить в Израиле. И Мишенька, как ветеран, получал бы там такую пенсию, что будь здоров. Но мне это надо, жить с его сыночком и этой паскудой. Она же до сих пор считает, что Мишенька меня осчастливил, прописал в Москве». Изливая на Алю всю эту лавину сведений, Бася наливала воду в чайник. «Хотела бы я посмотреть, в какой Москве он сейчас жил бы, если бы не я. Жулебина он имел бы, а не Москву. Когда сносили наш дом, сколько я обивала пороги. Меня знал весь моссовет. Председатель меня слушал, вот как вы сейчас. И разве можно сравнить эту квартиру с той конурой, которую ему оставил сыночек? Так что зря вы стесняетесь, что вы еврейка», — заключила она. «Да я и правда ни сном, ни духом», — рассмеялась Аля. «С чего вы взяли, Бася Львовна?» «У вас еврейские глаза», — объяснила та. «Большие, черные, еще такой, знаете, элемент, что сразу понятно». «Не знаю», — пожала плечами Аля. «У мамы точно такие же, только серые, а у папы маленькие, но черные, так что у меня просто серединка наполовинку». По лицу Баси было видно, что она не поверила ни одному Алиному слову. «Очень жалко», — сказала она. «А я Илюше всегда говорю, женись, детка, на еврейке. Тогда ты будешь знать, что у тебя есть жена, а у твоих детей мать. Вот мой старший женился на русской, и какое он имеет счастье!» «Куда же вы встаете?» — удивилась она. «Сейчас чай вскипит, я заварю свежий». «Спасибо, Бася Львовна», — улыбнулась Аля. «Так передадите записку?» «Это вы не беспокойтесь», — она опустила записку в карман. «Когда он приедет, я сразу буду знать». «А вам, извините, сколько лет?» 19. «Малое дитя», — кивнула Бася. «А мама знает, куда вы ходите ночевать?» «Ну, я не так часто хожу сюда ночевать», — слегка покраснев, сказала Аля. «Это дело молодое», — не стала спорить Бася Львовна. По ее лицу невозможно было понять, как же она все-таки относится к тому, что 19-летняя девушка ночует у взрослого мужчины. Впрочем, это было Але безразлично. Поблагодарив, она пробралась по заставленному коридору и вышла из квартиры. Атмосфера дома установилась какая-то похоронная. И Аля винила в этом только себя. Родители почти не разговаривали ни с ней, ни друг с другом. Даже разгоравшиеся после телевизионных новостей родительские споры о политике, над которыми Аля посмеивалась втихомолку, тоже прекратились. Она видела, что отец с тревогой посматривает на нее, наверное, не понимая, почему ее так бурно начавшийся роман не имеет продолжения. Да и мама, несмотря на попытки казаться неприступной, явно переживала. Она даже похудела немного. Темные тени появились под глазами. В тот вечер, когда она отнесла записку, Аля долго не могла уснуть. Известие о том, что Илья вот-вот вернется, растревожило ее. Бася Львовна наверняка передаст записку, значит, он сможет позвонить, как только приедет, если захочет. Вот эта последняя мысль и мучила Алю, и мучила все чаще. Когда они были вместе, пусть совсем недолго, в ее душу ни разу не закрадывались сомнения. Они принадлежали друг другу безоглядно и безраздельно. Он любил ее так же, как она его, всем собою. Но теперь, когда Ильи не было рядом, Але представилась вся его жизнь, а не только те недолгие часы, что он провел с нею. Его жизнь показалась ей необъятной. Она не пыталась думать о том, что он делал до их встречи, об этом даже догадаться было невозможно. Но и то, что происходило с ним после. Что он делает, как живет, всего в его жизни наверняка так много. Аля пыталась вспомнить все, о чем он ей рассказывал. О клипах, о каком-то деловом обеде. Больше ничего она и не знала. А ведь в его жизни было множество людей, с которыми он был связан гораздо более прочно, чем с нею. Он упомянул мимоходом, что был женат. Но, конечно, та давняя жена не была его единственной женщиной. А может быть, и Аля не была теперь в его жизни единственной, даже наверняка не была. Эти мысли не давали ей заснуть, хотя свет она давно погасила, и Аля невольно прислушивалась к родительским голосам, доносившимся из другой комнаты. «Я не понимаю, в чем состоит наша вина?» — слышала она мамин голос. «В чем, по-твоему, я должна обвинять себя?» «Вот именно, что ты не понимаешь», — отец говорил медленно, в его голосе проскальзывали какие-то незнакомые интонации, но Аля не могла издалека разобрать, какие. «Может быть, это ее протест против излишне жестких рамок, в которые мы ее загнали? Ты загнала». «Да в чем же жесткость?» — возмущалась мама. «В чем я ее ограничивала? Можешь ты мне сказать?» «Не могу», — сердито отвечал папа. «Да, я не могу этого объяснить, но я чувствую. Я по себе это чувствую. Твоя уверенность в том, что все должны жить так, как ты живешь, поддерживать твои взгляды, стремиться к тому, к чему стремишься ты, презирать одни и уважать другие человеческие качества. Ты все решаешь за других. «Я не понимаю, Андрей, почему ты вдруг...» В голосе матери послышались слезы, и, наверное, она закрыла дверь в комнату, потому что Аля больше не разбирала слов, только напряженные, взволнованные интонации родителей. Она ничего не могла сделать для них. Она и для себя ничего не могла сделать, только ждать.